Стилист. Когда в конце весны все великолепные птицы отпоют всему миру от сотворения его известные и милые песни, то начинает петь всеми этими голосами самая маленькая серая птичка под крапивник. Поет и скворцом, и соловьем, и зябликом, и овсянкой, и щеглом. Люди идут за грибами, за ягодами или сено косить, а он где-нибудь под крапивой вот заливается, вот старается, но никто не слушает его пения после тех весенних великолепных птиц. Может быть, под крапивник хочет соединить все весенние песни в одну, как делает этот человек? Дурачок не понимает, что человеческая песня сплавилась из всех песен мира под действием той же огненной силы, которая плавила миры солнца планет. Маленький стилист под крапивой схватывает от настоящих певцов только форму песни, не имея понятия и предчувствия о внутреннем, непостижимом велении природы, исполнителями которого на все времена и сроки стали великолепные певцы. Так и с нашими поэтами бывает. Один пропоет на весь мир один раз, а тысячи перепевают то же самое на свой лад у себя под крапивой. Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы. Совершенная форма и есть для художника то самое, что все другие граждане всевозможных профессий сознают как свой гражданский долг. Попытки иных художников в осуществлении формы без гражданского долга справедливо осуждены как формализм. Формализм — это зло признанное, но форма — это добро. Между тем у нас часто сознательно и бессознательно писатели, прикрываясь борьбой с формализмом, сметают форму. Поэтому, защищая форму, я требую от писателя прежде всего языка. Формализм — это не только в искусстве, это везде, где средства выставляются за цель. Это даже и там, где литературный старатель описывает шагающий экскаватор вместо человека, для которого он шагает. Мы все понимаем и чувствуем это на каждом шагу, что всякая форма рождается, и даже непременно рождается она в труде, в туге и прямо в мучениях. Мы тоже знаем, что форму можно заимствовать и облекать в нее любое содержание. Мы еще знаем, что подобный формализм является вреднейшим суррогатом творчества, известным под названием халтуры, что халтурщики — это не только воры, а еще и воры с претензией на творцов. И все-таки, зная это, мы стремимся все больше и больше открывать методы творчества и давать их в руки ворам.